царственные молчальницы. Проводив гостей, Рассасинг деполяризовал окна библиотеки и долго сидел в задумчивости, глядя на деревья вокруг виллы и на каменные стены Якогалы, вздымающиеся за ними. После полуденный чай, поданный точно в 4, вывел его из забытья, но не заставил сдвинуться с места. «Рани», — сказал он, — «попросите Дравиндру разыскать мои тяжелые башмаки, если их еще не выбросили. Я отправляюсь на скалу демонов». Рани сделала вид, что вот-вот вырнет поднос от удивления. «Айо, Махатхайя!» «Ах, Господи!» — по-сингальски запричитала она притворным отчаянием. «Вы, наверное, немного не в себе. Вспомните, что говорил доктор Макферсон. Этот шотландский знахарь вечно читает мою кардиограмму вверх ногами. И кроме того, моя дорогая, для чего мне жить? Или вы с Дравиндрой меня покидаете?» Вопрос был задан как бы в шутку. Но вдруг он понял, что это не просто шутка, и устыдился недостойной мужчины жалости к себе. Рани тоже уловила новый оттенок, и на глаза у нее навернулись слезы. Поспешно отвернувшись, чтобы он не успел заметить их, она ответила по-английски. «Я же предлагала остаться, по крайней мере, еще на год. Знаю, знаю. Но этого я никогда не допущу. Если только в Беркли все не переменилось с тех пор, как я был там в последний раз, Дравиндра будет очень нуждаться в вас. Я тоже добавил Раджа про себя, хотя, конечно, по-другому. И независимо от того, собираетесь ли вы готовить собственную диссертацию или нет, скажу, что быть женой ректора университетского колледжа — это тоже большая наука». «Не уверена», — улыбнулась Рани, — «что подобное жребие всерьез привлекает меня. Я видела столько неудачных примеров». Она опять заговорила по-тапрабански. «Насчет ботинок, это вы не шутили?» «Нет, не шутил. Разумеется, не на вершину, до фресок и обратно. Я не навещал их уже 5 лет. Если я буду и дальше откладывать свой визит...» Завершать фразу не было нужды. Рани смотрела на него с укором еще 2-3 секунды, потом поняла, что спорить бесполезно. «Я передам Дравиндре», — сказала она. «И Джайе на случай, если обратно вас придется нести на руках». «Хорошо. Хотя Дравинда, уверен, справился бы и в одиночку». Рани ответила Раджи благодарной улыбкой. Она гордилась мужем, и комплимент доставил ей удовольствие. Бывший дипломат, случалось, говорил себе, что эта пара — самый счастливый выигрыш, какой мог ему выпасть в жизненной лотерее. Оставалось надеяться, что 2 года, проведенных ими в его доме в порядке выплаты долга обществу, принесли им не меньшую пользу, чем ему самому. В 22 веке личные слуги стали редкостной роскошью, предоставляемой лишь самым выдающимся людям. Рассасинг просто не знал никого другого, кому было бы, как ему, предоставлено право нанять 3. Сберегая силы, он проехал через сады наслаждения на трехколесном электромобильчике, работающем от солнечных батарей. Дравиндра и Джайя предпочли идти пешком, уверяя, что так быстрее. Они оказались правы, но ведь они шли не по дорожкам, а напрямик. Затем он не спеша, с несколькими длительными остановками поднялся в туннель нижней галереи, где параллельно утесу шла зеркальная стена. Здесь, в окружении обычной толпы назойливых туристов, работала женщина-археолог из какой-то африканской страны. С помощью сильных ламп непрямого света она обследовала стену в поисках незамеченных ранее надписей. Рассасинг очень хотелось предупредить ее, что шансы на открытие практически равны 0. Пол Сарак потратил 20 лет жизни на то, чтобы облазать лупой каждый квадратный миллиметр поверхности и составить автографы Якогалы, трехтомную академическую монографию, превзойти которую не удастся хотя бы потому, что никто другой не сумеет так искусно читать древние тапрабанские письмена. Когда Пол затеял свой титанический труд, оба они были совсем еще молодыми людьми. Рассасинг сегодня помнил, как стоял на этом самом месте, а Пол, в ту пору помощник младшего дешифровщика в департаменте археологии, выискивал на желтой штукатурке следы, почти стертые времени, и переводил экспромтом стихи.